Глава 19. «Ника, посетитель!» — окликнула меня моя напарница из зала. Она прибиралась, а мне досталась участь украшателя пирожных шоколадными лепестками. И хоть я очень люблю свою работу в кондитерской, настроение было для украшений неподходящим. Я отодвинула в сторону поднос с пирожными, стянула перчатки и поспешила в зал, сразу направляясь к кассе. «Здравствуйте, что будете заказ...» Я осеклась на полуслове, увидев посетителя. «Опять ты. У тебя скоро кофе из ушей польется». Ирина определенно не одобрила бы такой тон по отношению к клиентам, но это был наш VIP-клиент. Сабина, которая явилась сегодня сюда в четвертый раз, и вчера она еще три раза заходила, и позавчера капучино без сахара. Я, в отличие от некоторых, за фигурой слежу. Я только глаза закатила. Если она думала, что такая глупость способна меня задеть, то глубоко ошиблась. Пробив ей кофе и дождавшись оплаты, я отправилась его делать под ее внимательным взглядом. Да, наши с ней отношения за последние три дня определенно ухудшились. Она бросила изображать добросердечную подружку, желающую мне помочь. Я тоже окончательно перестала любезничать. Именно она подсунула мне ту газету, из-за которой Рома на меня злится. Три дня прошло с того случая в подсобке. И так получилось, что вчера и позавчера нам пришлось работать в кондитерской вместе. Я ожидала, что Рома сделает вид, что ничего не произошло, и вернется к своей обычной манере непринужденного флирта. Вместо этого он превратился в холодного парня, из которого и слова не вытянешь. С одной стороны, мне радоваться полагается, наконец-то. Отстал. С другой, радости почему-то не было. И чего он дуется, как маленький? Лучше бы объяснил, какую конкретно в газете неправду написали. Если это так, конечно. Хотя стал бы он так злиться, если бы там была написана чистая правда. Но есть и хороший момент. Со мной Рома хоть разговаривал, да, холодно, но все же. Сабину он не хотел даже видеть, поэтому она сюда и заявляется. Надеется на прощение, но наш холодный принц ни в какую. Очевидно, он очень упрямый. «Ты же сказал, он будет вечером», — подала голос Сабина. «Ой, от неожиданности я ошпарила руку. Можно не отвлекать?» Глубоко вздохнула. «Я так думала. Но Ирина прислала смс-ку, что мы сегодня сами. А Рома где?» «Ну мне-то откуда знать? Позвони, узнай». Я поставила перед ней ее кофе. «А, или что, трубку не берет, да?» Изобразила сочувствие. «Потому что ты на меня нажаловалась», — заявила Сабина. «А ведь я всего лишь хотела предупредить, по-дружески». Вдруг за спиной Сабины раздалось покашливание, и я заметила Юлю. «Раз уж Рома такой плохой, чего ты за ним бегаешь?» — поинтересовалась моя подруга. «А может, я тоже плохая?» В тон ей ответила Сабина. «Тебе не понять». «Плохо ты меня знаешь», — продолжила обмен любезностями Юля. Сабина закатила глаза, взяла свой кофе, демонстративно бросила мне 3 рубля в мисочку для чаевых и гордо отправилась на выход. Мне стало немного не по себе от их диалога. Вспомнились слова Ромы. Что он имел в виду, посоветовав держать брата подальше от Юли? «Что с лицом?» — мгновенно считала мои эмоции подруга. «Ничего, моя сменщица что-то запаздывает». В этот момент дверь кофейни отворилась, и внутрь прошмыгнула Лена. «А, вот и она, можем идти, только сделаю тебе латте за счет заведения», — улыбнулась я. Через несколько минут мы с Юлей, держа в руках по стаканчику с кофе, неспешно брели в сторону моего дома. У нас был запланирован киновечер. Давно мы не проводили время с подружкой только вдвоем. Весенний ветерок приятно обдувал мне ноги. Сегодня на мне широкая юбка чуть выше колена. И пусть кто-то скажет, что полным девушкам такое носить не полагается. Лично мне все равно на чужое мнение. «Как там наш план?» — осторожно спросила я. «Ты хотела сказать твой план», — поправила Юля. «Ерунда. Тёма с Ромой общаться будет в любом случае. Ну, может, в этом ничего такого и нет, Ника. Я пообщалась с ним поближе, и, ты знаешь, он реально уже стал совсем взрослым. Юля — единственный ребенок в семье. И вот как ей объяснить, что сколько бы ему не было лет, он навсегда мой младший братишка? Он и сам способен выбрать себе компанию, продолжила мысль подруга. Может, ты и права, ответила я. Может, стоит нам отказаться от этого плана? Ты серьезно? На самом деле, единственная причина, по которой я это говорю, это предупреждение Ромы. Это не поддается никакой логике, но я почему-то ему верю. И это пугает. Чего это я начала преступникам доверять? Но что-то было в его лице особенное, когда он сказал мне это. «Слушай», — замялась Юля, — «я уже завтра с ним погулять договорилась. Не могу же я резко все оборвать». Я удивленно вскинула брови. Не она ли только что убеждала меня, что план — ерунда? «Он же расстроится», — продолжила подруга. Мы с ней свернули в мой двор. «Ну что ж теперь, замуж за него выйдешь?» С сарказмом поинтересовалась я. Юля набрала было воздуха, чтобы ответить, но вдруг замерла на месте, глядя вперед, распахнутыми от удивления глазами. Я медленно проследила за ее взглядом и... Мой мир сузился до одной точки. До моего брата Артема, который лежал прямо на асфальте, закрыв руками лицо. Я увидела что-то красное на асфальте рядом и человека, склонившегося над Артемом. Я его сразу узнала, это Рома. Меня и Артема разделяли всего каких-то несколько метров, которые я пробежала за рекордное время. Замерев на мгновение рядом, я упала на колени рядом с братом, стаканчик выпал у меня из рук, и кофе растекся лужицей. «Ника». Первый раз я слышала у Ромы такой голос. «Ника, спокойно». «Тёма!» — закричала я. Перед глазами все поплыло. Я видела только красное на его пальцах, которыми он держался за разбитый нос. Но это было еще не все. Руки Артема были покрыты мелкими ссадинами. Я поспешила прикоснуться к его голове и с ужасом отняла руку. У него на виске тоже была глубокая ссадина. А я до ужаса боюсь крови. «Ника», — прихрипел мой брат, — «ничего, я в порядке». «Тёма, что произошло?» — закричала Юля. «Кто это сделал?» «Я шел, а потом я не видел, но Рома...» Его имя заставило меня вздрогнуть. Я подняла глаза на Рому, затем медленно поднялась на ноги, изо всех сил игнорируя головокружение. «Ника, я сейчас тебе все объясню», — начал было Рома. «Для начала успокойся». «Отойди от моего брата!» Я с силой оттолкнула его в сторону. За Артема я была готова драться с кем угодно. «Не приближайся к нему!» «Перестань кричать, он в порядке». Рома, видимо, пытался меня успокоить. «Что? В порядке? Это ты называешь в порядке?» Я была близка к истерике, как никогда. Лицо Ромы было непередаваемо. Ему очень повезло, что я... Звук сирен не дал ему закончить свою мысль. Кто-то вызвал полицию. От этого звука голова у меня закружилась еще сильнее, подступила тошнота, я медленно опустила взгляд на свои руки, и моя боязнь крови захлестнула с новой силой. «Ника!» Рома успел подхватить меня ровно в тот момент, когда я опасно покачнулась, готовая потерять сознание. «Что с тобой?» Его лицо было совсем близко, мятное дыхание обожгло мои губы, но мне было совсем не до романтики. «Акулов!» — послышался какой-то мужской бас, а затем звук закрывающейся двери. Приехала полиция. «Ну, конечно. Без Акулова тут не обошлось, мой старый приятель. Семёныч, проверь пацана». Полицейский приблизился к нам. Рома помог мне встать ровно, а затем решительным движением задвинул себе за спину. «Скучно стало с ровесниками драться. С малолетками решил теперь разборки устраивать», — поинтересовался грузный полицейский. «Ну ничего, на этот раз ты не отвертишься. С поличным взяли. Ты забыл, что у тебя условный срок, Акулов? На этот раз ты точно сядешь». Рома молчал, только крепко держал меня за запястье. «Молчишь. А мы сейчас у девушки спросим. Ну-ка, милая барышня, акула в драку затеял и нанес пацану увечья? Достаточно просто кивнуть, и все. Район избавлен от этого». Кивок на Рому. «Недоразумение. Ну?» Я подумала, Рома попытается сказать что-то в свое оправдание, что-то, что убедит меня, что он ни при чем. Но Рома упрямо молчал. «Да что ж ты такой упертый, когда не надо?»